Неприятность случилась, когда он проработал в клубе уже 3 месяца. Войдя после душа в раздевалку и открыв свой шкафчик, Томас увидел приколотую к внутренней стороне дверцы записку, написанную почерком Доминика: «Зайди ко мне после закрытия, Д. Агостино». Ровно в 10 вечера, как только клуб закрылся, Томас вошел в кабинет Доминика. Тот сидел за столом, медленно читая «Лайф». Подняв глаза на Томаса, он отложил журнал, встал, выглянул в коридор, проверить, нет ли там кого, и закрыл дверь. «Садись, малыш». «В чем дело?» — спросил Томас. «Именно это мне хотелось бы знать», — ответил Доминик. «Ладно, я не буду ходить вокруг да около, малыш. Кто-то таскает деньги из кошельков наших клиентов. Эти жирные сволочи настолько богаты, что большинство из них не имеет представления, сколько у них в кармане денег. А если когда их хватит с какой-нибудь десятки или двадцатки, то думают, что потеряли или неправильно сосчитали в прошлый раз. Но есть среди них один тип, который уверен, что не ошибается. Я имею в виду этого гада Грининга. Он заявил, будто вчера вечером, пока он разогревался со мной, кто-то свистнул у него из шкафчика $10. Сегодня он целый день обзванивал других членов клуба, и все вдруг тоже стали утверждать, что последние несколько месяцев их постоянно обворовывают. «А при чем здесь я?» — спросил Том, уже все поняв. «Грининг считает, что началось это с того времени, как ты здесь появился». «Вот ведь дерьмо!» — с горечью сказал Томас. «Грининг, человек лет 30 с холодными глазами, работал в конторе биржевого маклера и боксировал с Домиником. В юности он выступал в полутяжелом весе за какой-то западноамериканский колледж и до сих пор был в хорошей форме. Доминика он безжалостно избивал 4 раза в неделю. Обычно они проводили 3 двухминутных раунда, и Доминик, не осмеливаясь отвечать на удары Грининга в полную силу, сходил с ринга измученным и в синяках. «Да, он дерьмо, это точно», — согласился Доминик. «Он заставил меня сегодня обыскать твой шкафчик, но, к счастью, у тебя там не оказалось ни одной десятки. Тем не менее, он хочет вызвать полицию, чтобы тебя взяли на учет как подозреваемого». «А вы что на это сказали?» «Я попросил его не делать этого и сказал, что поговорю с тобой. Скажи, это твоя работа?» «Нет». «Вы мне верите?» Доминик устало пожал плечами. «Не знаю. Но кто-то же действительно спер у него деньги. За день в раздевалке бывает много народу. Почему валить на меня?» «Я объяснил тебе. Это началось с того времени, как ты здесь появился. Чего вы от меня хотите? Чтобы я уволился?» «Да нет», — покачал головой Доминик, — «просто будь осторожен. Старайся все время быть на виду, может, обойдется. Ох ж мне этот чертов Грининг, его проклятая десятка. Пошли, я угощу тебя пивом. Ну и денек». Когда Томас вернулся с почты, куда его посылали с пакетом в раздевалке, было пусто. Все собрались наверху, где проходил межклубный матч. Все, кроме одного. Синклер. Молодой член клуба входил в команду, но его бой был еще впереди. Стройный, высокий Синклер недавно получил диплом юриста в Гарварде. Он был из очень богатой семьи, часто упоминавшийся в газетах. Молодой Синклер работал в адвокатской конторе своего отца. Томас не раз слышал, как пожилые члены клуба говорили, что Синклер, сын блестящего адвоката, далеко пойдет. Но сейчас, когда Томас неслышно вошел в раздевалку, Синклер стоял перед открытым шкафчиком, осторожно извлекая из кармана пиджака бумажник. Томас не мог определить, чей это шкафчик, но знал точно, только не Синклера, потому что шкафчик Синклера был рядом с его собственным. Обычно приветливое, розовощекое лицо Синклера было бледным и напряженным, на лбу выступили капельки пота. С минуту Томас колебался, гадая, сумеет ли улизнуть незамеченным. В это время Синклер наконец достал бумажник, поднял глаза и увидел Тома. Уходить было поздно. Томас быстро подошел к нему и схватил за руку. Синклер часто и тяжело дышал, словно пробежал немалое расстояние. «Лучше положите бумажник обратно, сэр», — шепотом сказал Томас. «Хорошо», — сказал Синклер. «Положу, он тоже», — говорил шепотом. Продолжая держать его за руку, Томас лихорадочно соображал. Если он разоблачит Синклера, то обязательно потеряет работу. Члены клуба не потерпят присутствия в клубе служащего, который опозорил человека их круга, если же промолчать. Томас старался выиграть время. «Вам известно, сэр, что все подозревают меня?» «Извини», — сказал Синклер. Его била дрожь, но он не врывался. «Вы сделаете три вещи. Вы положите бумажник обратно и пообещаете никогда больше этого не делать. Я обещаю, Том. Я очень благодарен». «Вы докажете мне, насколько вы благодарны», — сказал Том. «Вы сию же минуту напишите мне долговую расписку на $5000 и в трехдневный срок передадите мне их наличными. Мы встретимся в четверг в 11 вечера в баре отеля «Турен». Это будет вечер платежа». «Я приду», — еле слышно прошептал Синклер. Томас отпустил его руку. Достал из кармана маленький блокнот, где записывал свои мелкие расходы при выполнении различных поручений, открыл его на чистой странице и протянул Синклеру карандаш. Конечно, будь у Синклера нервы покрепче, ему ничего не стоило бы повернуться и уйти, и если Томасу вздумалось бы потом рассказать кому-нибудь об этом случае, Синклер мог бы просто отшутиться. К счастью, нервы у Синклера оставляли желать лучшего. Он взял блокнот и написал расписку. Без 5:11, в костюме и в галстуке. Сегодня ему хотелось выглядеть джентльменом. Томас вошел в бар отеля «Турен» и уселся за столик в углу, откуда хорошо просматривался вход в зал. Когда появился официант, Томас заказал бутылку пива. $5000, — думал он, — $5000. Ровно столько они взяли у его отца, а теперь он отбирает эти деньги у них. Томас ничего не имел против Синклера. Тот был симпатичным молодым человеком, с дружелюбными глазами, тихим голосом и хорошими манерами. Если б стало известно, что он страдает клептоманией, его карьера мгновенно кончилась бы крахом, но уж тут ничего не поделаешь. Такова жизнь. В 3:12 дверь открылась, и вошел Синклер. Он неуверенно вглядывался в темный зал. Томас поднялся. «Добрый вечер, сэр». Поздоровался он, когда тот подошел к его столику. «Что будете пить?» «Виски с водой, пожалуйста», — вежливо ответил Синклер и с жадностью выпил, когда официант поставил перед ним стакан. «К твоему сведению, я брал эти деньги не потому, что они мне нужны. Я знаю. Я болен», — сказал Синклер. «Это болезнь. Я хожу к психиатру». «И правильно делаете. Тебе не стыдно, что так поступаешь с больным человеком?» «Нет, сэр». «А ты, сукин сын, не промах. Надеюсь, что так, сэр». Синклер расстегнул пиджак, вытащил из кармана толстый длинный конверт и положил его на банкетку между собой и Томасом. «Вот, здесь полная сумма. Можешь не пересчитывать». «Я в этом уверен, сэр». Томас сунул конверт в боковой карман пиджака. «Я жду», — сказал Синклер. Томас вынул расписку и положил ее на стол. Синклер взглянул на нее, разорвал и бросил в пепельницу. «Спасибо за виски», — поблагодарил он, встал и вышел из бара.